Глава 98. «Почему здесь?» – осматриваю пустой тренировочный зал и застываю на пороге. «Домой же ты ко мне не поедешь?» – отвечает спокойно Тимур, вглядываясь мне в лицо. «Обязательно домой? Можно ведь в гостиницу?» – хмыкает он, а я мгновенно краснею. «Нет, конечно», – отвечаю растерянно, потому что сама не знаю, чего ожидала. Но не в ресторане же играть в карты. Поэтому пустой клуб, наверное, неплохой вариант. «Пойдем», — приглашает он меня внутрь. Я киваю и прохожу следом за ним в кабинет. «Это твой?» — оглядываюсь, стараясь поймать какие-то личные детали, которые указывали бы на его хозяина. И, конечно же, вся стена тут увешана грамотами и наградами обитателей зала. Но похоже, что ни одна из них не принадлежит хозяину кабинета. «Иногда», — усмехается он. «Как это?» Мне внезапно становится интересно, что творится в жизни Залесского, кроме его громких шоу. Клуб мой, но здесь я появляюсь нечасто. И больше для того, чтобы кулаками помахать. А директор тут заседает другой. Ясно. Значит, продюсирование боев не единственное твое занятие. Нужно всегда иметь запасной план. Как, например, сеть клубов. Сводный опускается на кожаный диван и хлопает рукой, приглашая меня сесть. «Хороший такой план Б», — усмехаюсь. «Кофе?» — следит за мной, словно кот за мышкой, Тимур. «Или, может, просекко?» Я бросаю взор на журнальный столик, на котором стоит ведерко со льдом, откуда торчит бутылка, а рядом сырная нарезка и фрукты. «Похоже, что кофе не входит в твои планы», — хмыкаю, понимая, что, по сути, не принципиально. «В кабинете мы пустого зала или же в гостинице, потому что намерения у него более чем очевидные». «Просто готов ко всему». «Тебе не удастся напоить меня и трахнуть, Залесский». Стараюсь произнести это с невозмутимым видом, потому что в памяти вспыхивают картинки шестилетней давности, где наше общение протекало в основном без одежды и с минимумом слов. «Не лишай меня мечты». На его лице появляется ухмылка и загорается взгляд. «Так, Залесский», строго на него смотрю, «либо ты соблюдаешь договоренности, либо я сейчас же разворачиваюсь и ухожу». «Расслабься, мышка!» — трет он переносицу. «Я уже в экстазе от того, что ты тут. Обещаю, что все будет только так, как ты того захочешь». И снова я слышу в его голосе интонации искусителя. Вот только я на это не поведусь. «Ладно, я сама на это подписалась. Прохожу к креслу, стоящему сбоку от дивана, и достаю из сумочки колоду». «Ты со своими картами?» — удивленно ползут вверх его брови. «Счастливая колода!» Улыбаюсь, стараясь не показывать, как меня забавляют его реакции. Огонь! Игнорируя его пристальные взоры, раздаю карты, а он в это время разливает по бокалам просекко. Несмотря на видимую невозмутимость, у меня пересыхает во рту, потому что оказывается, что все это гораздо интимнее наших встреч в больнице и даже интимнее той ночной прогулки. «Ну что, приступим?» «За то, чтобы победил сильнейший!» Сводный протягивает мне фужер и, салютуя, отпивает. И я, чтобы хоть как-то сбавить градус напряжения, следую его примеру. 2-1. Откидываюсь на спинку кресла, когда моя козырная семерка бубен совершенно случайно бьет его пикового туза. 2-1, улыбается он, перемешивая колоду. «Решила, что потребуешь в случае выигрыша?» «Да», киваю и осушаю до дна второй бокал вина. «И...» Спокойно раздает карты. «Хочу кое-что узнать». «Ты можешь спрашивать все, что угодно, независимо от того, выиграешь ты или нет». «Все-все?» Всматриваюсь в его лицо, любуясь. «Да, годы пошли ему на пользу, но меня это больше не злит. Но не потому, что я все забыла, нет, а просто стало как-то неактуально жить прошлым». «Абсолютно». Выкладывает козырь, взяв бутылку и наливая мне остатки. А затем встает с дивана, чтобы достать из холодильника вторую бутылку. «Ты подготовился?» – смеюсь, чувствуя легкость. «Хотел произвести впечатление», – опускает просекко в ведерко. «Надеюсь, что мне удалось». Садится обратно и ловит мой взгляд. «Спрашивай, Стефа», – смотрит прямо. «Почему ты поспорил на меня?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Изначально, потому что...» Он делает глубокий вздох. После истории с той девчонкой я твердо решил, что мной никто и никогда больше не воспользуется, и что все будет наоборот. Мне дико хотелось доказать, что я могу получить любую девчонку. В школу пришла новенькая, и у всех на нее мгновенно встал. Именно тогда у нас с парнями появилась эта игра. Я сказал, что все у меня с ней будет. Парни не верили, и мы забились. А потом мы вошли в азарт и не могли остановиться. Выбирали цели сложнее, повышали ставки. Я слушаю его, и у меня волосы шевелятся на голове от осознания масштаба этого ужаса. Но почему я? Потому что ты меня сразу привлекла, Стефа. Но я видел в тебе твою меркантильную мать. И просто так даже не посмел бы взглянуть в твою сторону. Хотя очень хотелось. Тимур, облизываю пересохшие губы. Много было тех девушек, на которых вы спорили. Не знаю, зачем все это ворошу, но внезапно для меня становится это важным. Достаточно, отвечает он ровно. И со всеми вы так вероломно, как со мной? Нет, но к концу нашей игры, да. А ты не думал о том, чтобы извиниться перед ними? Теперь отчетливо понимаю, чего хочу. Перед кем именно, мышка? Вижу, как дергается его кадык. Перед теми, на кого вы играли. В помещении повисает тишина. Тимур, если я выиграю, ты извинишься перед каждой из них и принесешь мне доказательства того, что ты действительно это сделал. Тогда... Что тогда, Стефа? Его голос звучит сипло. Тогда я подумаю, смогу ли с тобой общаться дальше.